Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 216. Временное возвращение. Текст читает Оцеру. Приятного прослушивания. Воняет. Самый ужасный запах из тех, которые я чувствовала за всю жизнь. На одних только рефлексах снизила чувствительность моего носа. Таким образом, чувствительность уровня, как у собаки, снизилась до той, которая присуща человеку. Но все равно запахи неприятные никуда не пропали. Ветер проходил по моей коже. Было не очень-то приятно и, если честно, даже холодно. И всякие звуки слышались кругом. Люди шли рядом, разговаривали, машины ездили, а музыка лилась из окон. Я стояла на остановке, которая находилась между городом и его окраинами. Проще сказать, я вернулась в Японию. Среди тех зданий, которые были будто бы своими клонами, самое важное было найти путь для возвращения на Землю. Этому было множество причин. Игры, манга, сладости. Доширак. Так, стоп. То есть, у меня нет достойных причин? Ну и ладно. Первое, что я сделала, это вошла в ближайший магазин. Кстати, уже не в халате. Он просто так и кричал «Фэнтези!». Вместо этого я сменила одежду на ту, которая не так уж сильно выделялась. Похоже, кругом была зима, так что я сменила одежду на белое пальто, юбку и ботинки. Полностью белая, одежда белая. Не особо выделяться должно. Я сменила цвет, хотя... Нет, лень. Все равно отсюда скоро уйду, так что пока никто не позвал полицию, проблем не будет. Вот только держать свои глаза все время закрытыми может быть несколько опасно. Внутри магазина я схватила первый попавшийся журнал и проверила дату выпуска. Увидев глазами дату, я не поверила глазам. В другом мире прошло более 10 лет, а здесь всего лишь полгода. Похоже, течение времени различалось. Возможно, это специальная теория относительности или реалитивная теория? Не уверена, но... Хотя, ладно. Просто хотела что-нибудь умненькое сказать. Я не знаю, все равно ни то, ни другой. Так что разницы нет. В любом случае, знания по физике в этом мире... Ок. А магия... Нет. Но все равно полгода. Похоже, все вокруг осталось ровно так, как я припомню. Если бы прошло хотя бы 5 лет, многое бы изменилось. Я бы, возможно, увидела что-нибудь новенькое, но поскольку это было не так, то я сказала себе «Вау, не может быть!» и решила просто проверить. Поскольку я все равно здесь, решила проверить мангу за неделю и ничего так и не купила. Ушла. Хотя может что-нибудь купить, но... Я же нищая! Да. Продавец глядел на меня с удивлением, видя, как я читаю мангу закрытыми глазами, так что... Поспешила я уйти. Мое рентгеновское зрение на Земле, конечно, тоже работало. Вообще-то, если магия здесь не работала бы, то... Я бы и телепортироваться не смогла. А поскольку я здесь, все в порядке. В книжных... Земля обычно не имеет магии. Об этом часто пишут, но... Дело не столько в этом. Это не так. Не понимаю, почему здесь ей никто не владеет. Наверное, какое-то существо устроило так, чтобы этого всего не было. В данный момент я направляюсь к той, кто может быть этим существом. Естественно, это Ди. Моя главная причина прихода на Землю – это встреча лично с Ди. Развлечения и все остальное приятно, конечно, но это уже потом, верно? Я только и знаю, что Ди здесь существует, но мы никогда не встречались. Моя гордость просто не позволит мне стать ее родственницей. Да и тем более. По крайней мере, пока я ее не видела. Вообще-то я не планировала становиться чьей-либо подчиненной, но... Придется идти на некоторые уступки против своей воли. Но, по крайней мере, я хочу подчиняться кому-то, кого я уважаю. А вот почему хочу увидеть Ди своими собственными глазами. Хм. Стоит ли она того, чтобы на нее работать? Плохо, конечно, что она явно сильнее меня, Да и тем более Ди была создателем суперсложной огромной магической конструкции под названием «Система» в том мире. Зная, даже только это становится уже понятно, насколько она великолепна. Вот только одного этого достаточно для того, чтобы понять разницу в наших силах. Но даже после того, как я стала богом, я бог низкого класса, так что... По-нормальному распоряжать свои силы я в принципе-то и не умею. Хм. Шансов на победу? Ноль. Кроме того, я слепо доверяла той фрагментальной информации, которую Дим не открывала. Она считается сильной даже среди богов других богов. Если верить такой информации, вот почему мне интересно оценивать силу Ди. Мне интересно даже больше не то, какая у нее сила, какое она на меня впечатление произведет. Ни больше, ни меньше. Если вдруг случится что-либо, чем она не понравится мне, я буду думать дальше. Возможно, смогу противостоять ей и как-то сбежать. Или накопить силы и сбросить Ди. Все от моих ощущений зависит. Кстати, все так же, как я и делала всегда. Я следую к своей цели. Вокруг все не так, конечно, как я привыкла ранее. Сплошная вонь. Например, дорога, по которой я сейчас иду, воняет просто отвратительно. Город выглядит слишком перенаселенным. Все, что есть вокруг, мне не нравится. Не чувствую, что вернулась домой. Вообще-то это и понятно. О, киоск! Хочу кушать, но денег нет. Интересно, кстати, один мне зарплату-то будет платить? Если так, то проблем в принципе нет. Ладно, пусть будет моим боссом. Я вышла со станции и вошла в жилой массив. В отличие от центра, здесь было намного меньше людей, и магазинчики встречались гораздо реже. Я шла. Вот тот дом, который прятался в тени между другими домами. Обычно дом возраста около 10 лет, без каких-либо особых примет. Я открыла калитку и вошла внутрь. Запустила свои пальцы под корни растения в горшке, стоящем рядом с дверью, и взяла ключ. Ключом я открыла входную дверь, а внутри было тихо. Сразу, как только я вошла, передо мной была лестница. Без раздумий я поднялась. На втором этаже стояла прямо передо мной открытая дверь справа. Я слышала легкий звук работающего компьютера, и монитор показывал игру, где лысый старик на экране легко уклонялся от вражеских атак. Каждый раз, когда он это делал, от геймпада доносилась дробь удара по клавишам. «Привет! Или стоит говорить «добро пожаловать домой»?» Девочка, державшая геймпад, сказала это даже не обернувшись. Я здесь в первый раз, так что, наверное, все-таки привет. Правильнее? Странно, но я ответила спокойно. Если отбросить короля демонов, то это первый человек, с которым я говорю спокойно. Не знаю почему. Приятно познакомиться, наверное. Ты же Вакава Хиро? Или мне звать тебя Ди? Сказала я. Девочка повернулась ко мне, и то лицо, которое я отлично помнила, она выглядела в точности, как я. Разница лишь в том, что волосы она в косички не заплетала. У нее было немного другое выражение лица. «Рада познакомиться с тобой лично», — сказала она, не меняя выражения лица.